Чего молчишь? Почему при твоем руководстве твои подчиненные себе позволяют влезать туда, куда не следует?» Альбус молчал по той причине, что он только что чуть не лишился должности директора и сейчас прилагал немалые ментальные силы, дабы удержать себя в сознании и не заорать на весь большой зал от испытываемой им боли. Когда Финиас раскрыл свою ауру, алтарь школы, признав в нем своего последнего директора, который надлежаще выполнял все требования заключенного со школой договора, стал рвать связи с не пойми каким директором Дамблдором, чтобы впоследствии перекинуть освободившиеся узы директора с алтарем на лорда Блэка. Он ведь уже когда-то приносил необходимую клятву и следы договора, с пометкой о разрыве по причине смерти в его нынешней ауре присутствуют. Но мне подобное развитие событий было не нужно, а потому пришлось вмешаться в происходящее и вернуть все так, как и было раньше. Финиас, кажется, Альбусу не здоровится и ему требуется помощь. А еще мне кажется, было бы лучше продолжить нашу беседу в кабинете директора. И только после моего обращения к лорду Блэку он перестал давить на окружающих своей силой, а зам директора Хогвартса, декан Гриффиндора, профессор Минерва МакГонагалл обратила внимание на то, что в зале стоит гробовая тишина и не слышно больше ни стуков вилок о тарелки, ни перешептываний. А также она наконец обратила внимание на состояние ее светоча кумира. Хм. А пока Минерва пыталась помочь директору выйти через служебный вход позади обеденного стола преподавателей и провести Альбуса в его кабинет, Финиас обратил внимание на спокойно продолжающих принимать пищу Скриба Аргуса Филча, сидящего подле такого же невозмутимого Филиуса Флитвика. И он мгновенно, а также явно ощутил в них потенциальную опасность, которая была далеко не мнимой и простой, а потому сразу же подобрался, но я его успокоил. «Это свои, тоже мои вассалы», было ему ответом на настороженность в адрес двух магистров, где Сквиб практически не уступал в мощи лорду Блэку, а обладатель в своих жилах гоблинской крови и вовсе превосходил. «Какие интересные у вас подданные, милорд!» «Ну да, ему ведь пока неизвестно о том, что я являюсь мирским владыкой и богом для всей молодой расы ведьмаков, где новорожденные младенцы уже имеют силу первокурсников Хогвартса. Тебя еще о много предстоит узнать, но об этом позже, а сейчас пошли-ка в сторону директорской башни, к нему в кабинет. Тебе ведь нужно четко обозначить свою позицию и донести до Альбуса информацию, что правила игры поменялись и теперь ему следует действовать в стенах школы с оглядкой на вновь возобновивший свою работу договор, который он заключал на алтаре с Хогвартсом, и что попечительский совет с этого дня начинает свою реальную деятельность и больше не будет манкировать свои обязанности. Так что пусть готовится к тому, что ему придется держать строгий ответ перед тобой по окончанию учебного года, а также отчитаться за каждый кнат из бюджета и по поводу каждого серьезного инцидента на вверенной ему территории. Повторно я пояснял Найджелусу необходимое озвучить сегодня Альбусу. И конечно проделывал я это под прикрытием концепции невнимания, так что можно было не волноваться о том, что следующие за нами позади Слизнард с лордом и леди Гринграсс, а также впереди плетущийся ковыляющий Альбус при поддержке Минервы, могли что-либо услышать из непредназначенного для их ушей. «Все в лучшем виде сделаю, милорд. Меня прямо корежит от стенаний стен школы в адрес действующего директора. Так что жалеть его не буду и достаточно в грубой форме донесу до него новые реалии». Хех, Найджелус буквально из шкуры лезет, дабы продемонстрировать свою исполнительность и полезность, а все из-за того, что выкинуло ему Вальбурга, когда в такой важный и ответственный момент чуть ли не поставила под угрозу весь род быть лишенным моего благоволения, а вместе с ним и вассалитета. Вот только я-то в курсе был ее сути и характера, а потому не придал ее выходке особого значения. Это все равно, что обижаться и расстраиваться по поводу того, что дождь мокрый или же огонь горячий и обжигающий. Ее личность для меня была такой же неизменной константой этой вселенной, как и наличие в этом мире четверки основателей, Альбуса, Тома, Даров Смерти и еще некоторого числа ключевых персонажей. Я принимал это как данность здешнего мироздания. Ты главное соизмеряй свою силу, когда будешь демонстрировать ее в следующий раз. Дамблдор сейчас не в лучшем состоянии, мало того, что отходит от отката за нарушение одного из пунктов магического договора со школой, так ему сейчас еще чуть ли не пришлось пережить экстремальное лишение насильственного должности директора. Стоило только тебе объявиться в стенах школы и раскрыть свою ауру. Мне пришлось вмешаться и своей власть возвращать все на исходные позиции. Мы уже находились у горгульи, преграждающей путь к последней лестнице, ведущей в кабинет директора, а я уже предвкушал предстоящую ссору двух магистров. Глава 72. Требуется отдых. Долго ты еще будешь в себя приходить? Не стал миндальничать с Альбусом Финиас, и не нужно на меня такие укоризненные взгляды бросать, а это уже к Минерве. Исполнял бы он честно взятые на себя обязательства перед школой и не нарушал договора с ней, был бы здоров и цел. И пусть будет благодарен Хогвартсу за то, что он с Квибом его не сделал и он отделался лишь легким подзатыльником. Якха, ничего такого. Хотел еще что-то сказать в свое оправдание Альбус, но был перебит Финиасом. Мне то не лги. Это соплякам ты быть может сможешь в уши нассать свою патоку, а мне, магистру менталистики, ментальной мощи после возрождения у Найджелуса было с лихвой, а потому я посчитал кощунством не наградить его еще и знаниями, которыми он бы смог воспользоваться при наличии такой силы и потенциала. Такую чушь прогнать не получится. Да и плевать мне по большому счету на тебя. Если сам дурак и схлопотал за дело, так это не мое дело. Замок сам тебя остановит фатально, если зарвешься. Случится если такое, то найти нового директора, более компетентного и достойного этой должности мне не составит труда. Но я сейчас тут по другому вопросу. Найджелус прервался ненадолго, дабы сесть в трансфигурированное позади себя кресло. А то как это, какой-то молокосос, да еще и пидорас к тому же сидит в его присутствии, и ему было безразлично, что стоять сейчас Альбус при всем своем желании не мог, а он что, стоять должен. И пока Найджелус показательно и с удобством размещался в своем кресле, что больше на трон походило, Альбус сделал свой ход. «Прошу меня извинить за минувшее недоразумение с нашим знакомством, я решил, что это какой-то глупый розыгрыш. Позвольте представиться, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, кавалер ордена Мерлина 1 степени». А быстро он пришел в себя. Пока Найджелус разглагольствовал, Альбус тем временем глотал одно зелье за другим, и уже сейчас он стал выглядеть намного лучше, оглянув на него в духовном зрении, мог наблюдать картину затягивающейся брешей в его ауре. Мда, а чего еще было ожидать от марионетки Фламиля, которого тот не постеснялся снабдить зельями и эликсира, приготовленными при помощи философского камня. Это были не эликсиры жизни, но тоже очень сильные и насыщенные жизненной силой препараты. Да-да, а я всего лишь скромный Финиас Найджелус, лорд Блэк, тоже кавалер ордена Мерлина 1 степени и представь себе тоже директор Хогвартса, только бывший. Ах да, еще и недавно воскресший. А теперь прекращай мне тут этот балаган, я тебе уже ранее сообщил, что со мной твои дешевые фокусы и напускные представления не пройдут. Делаю тебе на этот счет последнее предупреждение. Прошу вас не забываться, я не какой-нибудь взорвавшийся мажонок, а кровью и потом достигший звания магистра одаренный. А потому треп показал свое раздражение и, сбросив маску, высвободил свою силу Альбус, тем самым желая продемонстрировать всем собравшимся, что он уже давно не мальчик для битья, и для этой цели он не постеснялся попробовать еще и силы школьного алтаря к себе на помощь призвать. Вот только я не позволил этому случиться, и пришлось Дамблдору довольствоваться только собственной силой, и для Гринграсс с Минервой это было не слабой демонстрацией. Но что для Блэка и уж тем более для меня, это было не очень-то и впечатляющее представление, на которое Финиас ответил мгновенно и симметрично. И делал это до тех пор, пока его сила не отвоевала все пространство в кабинете директора и не заставила того вновь упасть в кресло, из которого он вскочил в своей яростной попытке восстановить собственное лицо. «Глупец, ты думаешь, что я не вижу, чьей кровью и чьим потом ты достиг своих высот?» И в данный момент глаза Финиаса напоминали две сверхновых звезды, сияющих холодным, белоснежным светом, и также, как и в прошлый раз на площади перед домом на Гримма, его вены и артерии, что пронизывали голову, наполнились сияющей тьмой. В общем, зрелище было запоминающимся на всю жизнь. Стоит хоть раз взглянуть на то, как лорд Блэк использует свое зрение по максимуму и глядит на мир во всех доступных спектрах. А намекал сейчас Финиас Альбусу о том, что для него не секрет, каким образом он достиг весомой части своей силы. Тут и не совсем светлые ритуалы и магия крови, которая им так осуждается, и далеко не разрешенные темные эликсиры и прочие зелья, в приготовлении которые использовались ингредиенты, добытые из разумных, в том числе и из магов. Альбус был еще тем лицемером. В юности он практически ничего не чурался, использовал все из доступного, для становления сильнее, но стоило ему всего лишь раз столкнуться с последствиями деятельности своей темной стороны, что ударили по нему лично, когда погибла его младшая сестра во время его дуэли с Геллертом, Он запретил себе все, что может искушать его душу и искажать разум. А сейчас этот идиот, возомнивший себя праведником, пытается навязать всем свой взгляд на жизнь и свое отношение к тьме. И этот лицемер не чурается при необходимости применять силу и демонстрировать свое превосходство над оппонентами, а то, что большая часть его нынешней силы достигнута при помощи того, против чего он сейчас выступает, так на это можно закрыть глаза. Еще та двуличная тварь он, КХМ, перебил я Найджелуса, привлекая к себе внимание, и пусть все окружающие видят, какие у меня с Финиасом вполне себе дружественные отношения, что без последствий для себя могу его перебивать, а также готов заступиться за Дамблдора. Уважаемый лорд Блэк, может, мы вернемся к первоначальной причине вашего прибытия в Хогвартс? Прошу прощения, кивнул мне и Гринграссом, Финиас, проигнорировав МакГонагалла и Дамблдора, просто я с юности не переношу, когда мне беззастенчиво лгут в лицо и лицемерит. И в сторону Альбуса был отправлен пренебрежительный взгляд, полное отвращение к нему, и я не могу не согласиться с вами, это действительно может стать причиной к испорченному настроению. Но все же, давайте вернемся к делам школы. Директор, кивок в сторону Альбуса, по пути в большой зал мы успели недолго пообщаться с лордом Блэком и, насколько я понял, целью его визита в школу является получение предыдущего финансового отчета по бюджету школы за прошлый год, комментарий к нему, а также он хотел бы услышать о срочных потребностях, в чем сейчас остро нуждается школа, если, конечно, подобные проблемы имеются. В общем, я отыгрывал в кабинете роль разумного, который старается избежать конфронтаций, когда это возможно, и пользуется тем, что имеет ровные отношения, даже приятельствующие с лордом Блэком, благодаря чему смог наладить диалог между Финиасом и руководством в лице Дамблдора. Уж пусть лучше ДДД прекратит видеть во мне помеху и чувствовать ко мне острый негатив, а начнет считать меня полезным для себя работником в школе, пусть я и не являюсь его человеком. Я сделал все для того, что выставить себя обязательным приложением к будущим взаимоотношениям руководства школы с новым главой попечительского совета. И хоть сейчас лорд Блэк не занимал этой должности, а являлся рядовым членом совета попечителей школы, но ни у кого не было сомнений, что при следующем собрании, захоти Найджелус занять место главы, а он захочет, то без проблем организует перевыборы и займет интересующее его место. Около получаса Альбус, переступая через себя, ведь не привык он вести общение с кем-либо без осознания и ощущения своего превосходства в личном могуществе, пытался выстроить диалог с лорд Блэком таким образом, чтобы не вспоминалось их трудное знакомство и чуть не случившийся конфликт, причем делал это, пытаясь не выглядеть лицемером и притворщиком. Хех, а ведь даже когда ему удалось выйти на контакт с Фламилем, Альбус тогда без труда ощутил лишь небольшое преимущество над собой в голой мощи у древнего алхимика, и оттого ему было не так уж трудно вести общение с французским магистром, с которым он впоследствии держался на равных. Но, как говорится, все когда-нибудь случается в первый раз, и это ему еще не встречались архимаги. Придави любой из них его своей аурой, тот бы мог вовсе инфаркт или инсульт словить. В итоге, по окончанию сегодняшнего знакомства, высокие представители сторон остались, можно сказать, при своем, но и одновременно с этим смогли добиться некоторых положительных результатов. Альбус был рад, что ему не свернули шею, а с его-то даром мага чувственного духа, он легко и без труда прочел истинное отношение к нему Финиаса, которое тот и не пытался скрывать, а учитывая могущество последнего, Дамблдор не строил иллюзий насчет того, кто из них выйдет победителем в прямой конфронтации. Финиас же выполнил все, что я ему поручил, себя во всей красе и великолепии со своим непростым характером продемонстрировал. Альбус, к своему сожалению, принял это к сведению, больше в Хогвартсе у него не выйдет творить все, что душе вздумается, а еще и меня в выгодном свете показал, мол, к моим словам он прислушиваться готов. И думаю, это только укрепит убежденность Дамблдора в том, что я выходец из рода Бранса и являюсь братом Альфонса. Это после того, когда до Альбуса донесут информацию о том, что я присутствовал на недавнем торжестве у Блэков в компании Марии Бадейр, которую ранее очень часто видели в обществе Альфонса Бранса, моего побратима. И я убежден, что эта информация о моем родстве с Альфонса, которую я ранее, в самом начале нашего знакомства с Альбусом в разговоре с ним обронил, очень скоро, если не уже, станет достоянием общественности. Дамблдор, как никто другой в Англии, умеет распоряжаться информацией, которая в его руках может превратиться из оружия в средство расчета, валюту и щит от неприятностей. Долго мы рассиживаться в кабинете не стали. К слову, на протяжении всего нашего нахождения у директора, Гринграсс не обронили и десятка слов, да и те заключались в их приветствии и прощании. «Ну что, уважаемые, пойдемте навестим гостиную факультета, студентами которого вы все ранее были. Думаю, мои ученицы уже давно нас там дожидаются». Обратился я к Гринграссу и Блэку, спускаясь по лестнице из башни, в которой расположен кабинет директора, в сторону одной неприметной для всех остальных разумных в замке дверцы. Возражений мое предложение не вызвало, и уже спустя 5 минут спуска при помощи лифта, который имелся в замке и доступ к которому должен иметь весь преподавательский состав Хогвартса, мы оказались в подземельях школы, неподалеку от входа в гостиную Слизерина. Кстати, я тоже был удивлен, что сейчас никто не пользуется лифтовым сообщением между этажами, но, как мною было выяснено, о них вообще никому из ныне живущих неизвестно. Мой далекий потомок Корвин Гонт, став директором школы, провел в ней серьезную реконструкцию и перепланировку, а заодно зачем-то наложил на все лифты Фиделиус и привязал ключ доступа к тайне на собственную кровь, после чего только его потомки при условии занятия должности персонала Хогвартса получали знания о лифтах и возможность ими пользоваться. Мда, уже 3,5 века тому назад они стали деградировать, ведь никакого объяснения его поступку, кроме как желания выделить свой род на фоне других, я не предположить просто не смог. Слишком гонты выпячивали свое родство с Салазаром и пытались всячески, везде и каждому об этом напомнить, из-за чего считали всех ниже себя. Но если смотреть объективно на всю аристократическую богему Англии и не только, подобным грешком страдает каждое семейство, чей род насчитывает хотя бы 5 поколений. Те же канувшие в лету мраксы, которых я собираюсь вскоре вернуть из небытия, сделав наследниками этого рода своих василисков, что ныне уже практически освоились в своей человеческой ипостаси, тоже вовсю форсили своим родством с Пивереллами и Слизерином. Но это все мелочи жизни, и по большому счету мне вообще фиолетово на то, кто и что о себе здесь думает. У меня сейчас стоят намного более глобальные и масштабные цели. Мне необходимо подготовить ответ на любую возможную угрозу, невзирая на ее масштабы, которые может устроить скрывающийся от нас демон, да и вообще на любой неожиданный и неприятный сюрприз, который может подкинуть мне судьба. А потому, настало время довершить работу со своим боевым обмундированием и сделать себе уже наконец адамантовый доспех, перековав уже имеющийся у меня в наличии, что я создал из доспеха, который когда-то сделал для себя из доступных материалов до моего путешествия на восток, когда мне довелось повстречаться с Василисой, из того, что мне удалось раздобыть в бывшем городе Стлложх, что ранее принадлежал одному из эльфийских князей и герою их эпоса. Но с этим особых сложностей у меня возникнуть не должно, все же я уже достаточно поднаторел в высшей артефакторике, где мои шедевры уже не просто легендарного, а божественного класса выходят из-под моей руки. А вот с тем, чтобы создать идеально подходящий комплект брони и оружия для своих избранниц, могут быть проблемы и сложности. По-хорошему, им бы самим нужно делать для себя личные артефакты, которые должны по окончанию создания и привязки стать их атрибутами, вот только увы, но мои девочки пока не достигли того же мастерства и силы, чтобы без сложности и надрыва суметь потянуть работу с необходимым количеством адаманта, для сотворения себе абсолютной защиты. Слишком велик будет суммарный вес этого металла, который необходим им для обеспечения непроницаемой защиты, которую он может обеспечить. Тупо не потянут мои девочки таких энергетических нагрузок. Тут бы я надорвался, если бы не имел доступа к эгрегору единого и не мог оперировать всем хранящимся в нем бахионем, благодаря которому я могу воздействовать на этот металл и придавать ему необходимую форму, а также влетать в другие части артефакта чары, без конфликта со свойствами адаманта, которые разрушают любое структурированное энергетическое образование подле себя. И именно по этой причине мне придется проделать львиную долю работы и только на завершающем этапе привлекать к их созданию своих жен, что должны будут собственной энергией наполнить энергетические каркасы будущих вплетенных в артефактные доспехи комплексов чар, дабы они были послушны только им. А пока я вел неспешную и недолгую беседу с Найджелусом о истории этих лифтов, чары которых были практически полной копией древнешумерского массива из парочки проделанных над всей конструкцией ритуалов и наложенных на них чар, одни из моих потоков сознания рассчитывал доспехи для драгоценных и обожаемых жен, свой-то я уже давно был рассчитал, Мы успели дойти до входа в гостиную Слизерина, который открылся перед нами без всякого пароля. Еще бы они не отворились перед главой дома Слизерина. «Лорд Блэк, позвольте представить вам декана факультета Слизерин, самый именитый мастер зельеварения в Англии, подмастерье алхимии и эликсироварения, декан дома Слизерин, Гораций Тиберий, лорд рода Слизнард». Представил я как один из персонала Хогвартса своего коллегу, что встречал нас в гостиной своего факультета. «Приятно познакомиться, лорд Блэк, и для меня большая честь быть представленными вам. Я очень много читал о вас и восхищен вашими достижениями на ниве работы в Хогвартсе, а также на поприще магического искусства. Ваш труд «Тьма не значит зло» с момента моего восхождения и обучения магии всегда являлась неотъемлемой частью моей библиотеки и чуть ли не настольной книгой. А вот и лесть потекла из его сладкоголосого рта в уши Финиасу. Но сволочи Подхалим очень тонко чувствовал ту самую грань, за которой его лесть начинает раздражать собеседника, а потому он быстренько переключился на читу Гринграсс. «Лорд, леди Гринграсс, сегодня просто какой-то праздник для меня, ведь даже не надеялся, что в скором времени, до рождественского министерского бала мне выпадет удовольствие оказаться в вашем обществе». Чуть ли не накинулся со своим искренним дружелюбием на родителей моей ученицы Слизнард, но что это я тут вас держу, можно сказать на пороге, пройдемте в мои апартаменты, где в моей личной гостиной уже все давно организовано для встречи таких выдающихся гостей. Увы, Гораций, но у нас не так много времени, еще немало дел предстоит сегодня. Сюда же мы заглянули ненадолго и лишь ради того, чтобы повидать своих дочерей. Включился в беседу Генри, и если бы он этого сейчас не сделал, то репутация сегодня бы пострадала не только у Дамблдора, но и у Слизнарта. Финиас уже был близок к тому, чтобы приложить крепким словом слишком, по его мнению, фамильярного декана, и плевать ему было, что в факультетской гостиной сейчас немало студентов, которые с большим любопытством отслеживали наше общение, естественно пытаясь это сделать незаметно и не демонстрируя своего любопытства. Ох, жаль, очень жаль. Ну раз такое дело, то тогда можете воспользоваться моим гостеприимством и поговорить со своими детьми в моих апартаментах. И тогда у вас выдастся шанс попробовать потрясающее вино, которое мне подарил мой старинный друг из Испании. С его слов, а не доверять ему у меня нет причин. Это вино из Южной Америки под названием Кауим, и прибыло оно в Европу с Фернандо Кортесом. А добыто оно было из ацтекского храма и принадлежало верховному жрецу ацтеков. Обязательно попробуем, Гораций, но мы действительно торопимся, а потому немедля воспользуемся твоим предложением. Сильвия, Беллатрикс позвала свою дочь и племянницу Розалия, и стоило им только оказаться рядом, как мы последовали в направлении апартаментов Горация. А пока мы удалялись и заходили в коридор, нам в спину было направлено больше трех десятков взглядов старшекурсников Слизерина, которым было уже известно о триумфальном появлении нового старого лорда Блэка. И в разумах каждого из них я прочел очень много хороших слов в адрес Джеймса Трависа и Родольфуса Лестринджа, что подбили весь факультет, и их в том числе к показательному игнорированию двух зазнавшихся малолеток, что возомнили себя не пойми кем. А теперь все эти детки высокопоставленных и знатных семейств, получившие жесткие нагоняи от предков, где некоторым из них даже пригрозили лишением титула наследника рода, чтобы они кровь из носу, любыми средствами восстановили хорошие или хотя бы нейтральные отношения с наследницей Гринграсса Беллатрикс Блэк. Стоило же только нам оказаться за дверьми в апартаментах Горация, как Розалия заключила в свои объятия дочку и племянницу, а Финиас же с любопытством рассматривал своего потомка, при этом вновь использовав духовное зрение, которое выглядело очень жутко. Вот только мои ученицы этого не видели, так как находились к нему спиной. А я же тем временем, усевшись в одно из кресел рядом с небольшим столиком, на котором находились фрукты, причем как свежие, так и множество видов засахаренных, в том числе так широко известные по книгам Роулинг и любимые Горацием, цукаты из ананаса. И само собой разумеется, я не преминул случаем и воспользовался подвернувшейся возможностью попробовать их. А после того, как мои вкусовые рецепторы насладились качественным ананасом, для преображения которого в цукат использовался тростниковый, кубинский сахар, я разлил на всех взрослых в нашей компании разрекламированное Слизнартом вино из Южной Америки, глянув же на которое в астральном зрении, я подтвердил его возраст. Кауиму было не менее 500 лет, и сделано оно было не из обычной маниоки, пищевое клубнеплодное тропическое растение, а видимо из его волшебного аналога. а углубившись в его анализ и разбирая свойства этого слабоалкогольного вина, что находилось сейчас у меня в бокале, мною было выяснено, что это скорее тонизирующий эликсир со множеством благоприятных эффектов, оказываемых на пищеварительный тракт, а также способствующий выводу токсинов и других вредных веществ из организма. И как только я убедился в его безопасности, то сделал глоток, и тут мне вдруг шарахнуло по мозгам, да так, будто я был обычным смертным, что уже принял на грудь пол-литра водки залпом. Мне было удивительно хорошо и вместе с этим как-то не очень, и не будь я высшим псионом и богом иных духовных начал, то мог бы начать чудить, как это обычно бывает у людей по пьяни, когда не видишь берегов, а море по колено. Но мне быстро удалось взять себя в руки и вытравить из себя этот прелюбопытнейший эффект. Ух, неужели я смог найти напиток, способный пронять даже меня и которого мне порой так не хватало ныне? Иногда накатывало на меня, что хочется отвлечься от всего мирского и расслабиться, да только не брал меня ни один из известных мне алкогольных напитков. Разве что только Аваланский Эль мог меня ранее порадовать, но после становления богом и он перестал на меня действовать в той степени, которой бы мне хотелось. Слишком быстро выветривался его эффект. Хм, интересно, а с чего вдруг этот напиток на меня такой эффект произвел? Нужно будет обязательно с этим разобраться, но позже, когда окажусь вне стен Хогвартса. Благо после становления наследником и приемником Нуры, да еще и с имеющимся в распоряжении массивом чар за авторством Тора, которые я скопировал с чаши Хельги, воссоздать это волшебное вино мне не составит труда. Армарр, ты с нами, Салазар? Это немного всполошился и перепугался Финиас, когда я залип без единого движения и с прикрытыми глазами в кресле аж на 15 минут, а 10 минут назад не отреагировал на обращение ко мне лорда Блэка. Да, все в порядке. А насчет Беллатрикс и Сильвии, ты все верно подметил. Они теперь змеиусты. От взора Найджелуса не укрылось, что у его потомка был в наличии дар, который не имеет никакого отношения к роду Блэка и ее матери, и точно такой же имеется у Сильвии, а когда он смог к нему прикоснуться, все же он является опытным и сведущим оператором магии, а также имеет некоторую власть над отошедшей под мое крыло родственницей, после чего ему открылась правда о неучтенном даре Беллы и Сильвии. А теперь представьте его состояние, когда он понял, что у чери рода Блэк появился дар Парсилмута. «Ну как?» – раздался синхронный вопрос от читы Гринграсса и Финиаса. «Ну я ведь бог!» Как ни в чем не бывало, пожал я плечами на их вопрос, подобное даже простому фире под силу, наделить кого-то магическим даром из имеющихся в его распоряжении для нашего племени не так уж и сложно. И я посчитал, что если уж взялся кого-то обучать, то он обязан быть змееустом и говорить со мной на моем родном языке. Благодарю, милорд. Вот что ты с ним будешь делать. Ему просто какое-то неимоверное удовольствие доставляет выказывать мне свое почтение и безмерное уважение. Сейчас этот фанатик стоял передо мной на колени, низко склонив свою голову, и буквально фонтанировал восторгом и благоговением в мою сторону и сторону Беллатрикс. Сейчас в его глазах ее ценность для семьи возраста на один уровень с наследником рода, и если потребуется, он разменяет жизнь всех своих остальных родичей в обмен на жизнь Беллатрикс. Встань, пожалуйста. Знаешь ведь уже, что я не люблю, когда передо мной стоят на коленях, и уже Гринграсс, уже готовы покинуть Хогвартс. Возвращайтесь. Сегодня Гринграсс организует у себя дома небольшой прием, на который приглашены участники фракции нейтралов. После вчерашнего торжества и шоу, устроенного Блэком, в Англии все перевернулось вверх дном. Ранее ведь все было ясным и понятным. Есть два крайних и сильных полюса на политической арене, и есть нейтралы, которые будут пытаться удержаться на плаву в том шторме, который обещает разразиться в загнивающем болоте Альбиона. А тут такой поворот. Появляется неучтенный магистр, который на глазах у почтенной публики вытирает главой радикалов брусчатку на площади перед своим домом. И те, кто на достаточном уровне владеют магией, смогли оценить превалирующую разницу в силах, ведь все видели мощь Блэка, для которого задать трепку Гонту не составило труда. Да, к нам через 2 часа уже прибудут первые гости, и мне как хозяйке необходимо проследить за тем, чтобы домовики сделали все верно и ничего не перепутали. Тогда пойдемте, я вас провожу. Ты, Финиас, ведь тоже сегодня к Гринграссам? Да, милорд. Как вы и сказали, я не стану пытаться взять главенство над радикалами, а примкну к нейтралам, а уже к ним перетяну адекватных и озвученных вами ранее традиционалистов, что пошли за Гонтом только из-за отсутствия вменяемой кандидатуры на острие несогласных с политикой Дамблдора. Во фракции Тома тоже пока не было однородности. Он мог распоряжаться лишь теми, кого смог клеймить. А ведь там имеется множество родов, что согласились поддержать Гонта только потому, что являются слишком пассионарными. И вроде бы практически по всем основным пунктам они в своих стремлениях сходятся с нейтралами, да только способ достижения цели их не устраивает. Они слишком динамичны и не желают ввязывать в политическую партию, чьи результаты плодотворной деятельности в лучшем случае смогут увидеть лишь их наследники. Им подавая изменения здесь и сейчас, хотят возвращения к истокам, как в старь. Но ничего, их вылечим и поясним за новые реалии. Главное, что среди радикалов есть и неконченные мрази, не обделенные честью и благородством. Все верно, Найджелус. Тогда пошлите, а вы, ученицы, будете сегодня заниматься под надзором моего клона, который будет дожидаться вас через полчаса у меня в апартаментах. И после сказанного, я отправился провожать своего вассала и читу Гринграсс. Попрощавшись с Найджелусом и Гринграссами, проводив их за территорию действия антиоперационного щита Хогвартса, обратно в школу вместо меня отправился мой клон, а я же переместился в принадлежащий мне божественный план единого, где принялся за создание брони сперва себе, что заняло всего месяц на небесах, когда в миру прошли всего сутки. На доработку своего доспеха я потратил целых 35 килограммов адаманта, полностью покрыв этим неуничтожимым металлом свой доспех и сделав его полностью непроницаемым для любого воздействия извне. Теперь урон я мог бы получить только от перегрузок и сотрясений, но с наложенным комплексом чар, я даже не могу представить себе, насколько сильным должен быть удар, чтобы я его ощутил, будучи облаченным в броню. Разве только если мне не повезет повстречать и стать противником Сайтомы, но это уже совсем бред. Ну а теперь пора приниматься за создание защиты моих женщин. Основой, так сказать, под доспешником, на который будут навешиваться комплексы чар, долженствующие обеспечить моим красавицам комфорт и безопасность от перегрузок и всего остального прочего, вроде как чар климат-контроля, головного пузыря, хоть мы и можем обходиться без воздуха и переходить полностью на обеспечение себя всем необходимым за счет энергии, но намного приятнее делать все естественно, не заменяя суррогатом. Хотя, может быть, это еще в нас говорят отголоски нашей человечности и привычки бытия смертными. Также в поддоспешник будут встроены компенсаторы перегрузок, и делать я буду его из своего выползка с включением в него хитина убитой мною дочурки Лос, роговых пластин и костей сынишки Дагона, кожи Дракулы, его боевой трансформы, в которой он издох, а также для полноты картины я потратил по 3 килограмма не просто освещенного, а полностью святого серебра, которое было материализовано из бахиана единого и представляло собой концепцию святости. Но и на этом я не остановился в своем стремлении создать совершенную защиту, ведь обрабатывал и подготавливал я все эти материалы, перед тем как их соединить и воплотить в едином артефакте, при помощи эликсиров и зелий божественного, эпического класса, приготовленных из таких же бесценных ингредиентов. Даже кровушку и слезы Василисы, мною наказанные и выкинутые из нашего мира вместе с остатками славянского пантеона, я использовал при изготовлении специального состава закалки и дубления моего выползка, где помимо этого использовал кровь и органы всех имеющихся чудищ божественного ранга, что имелись в моем распоряжении. И благодаря этой обработке поддоспешник теперь обладал просто феноменальными свойствами регенерации носителя и себя самого. Когда же я закончил с его изготовлением, поддоспешник стал выглядеть скорее как костюм аквалангиста, что очень плотно облегал фигуру носителя, и теперь было пора использовать имеющуюся у меня в наличии кровь моих жен для совершения привязки к моим благоверным. Все же комплексы чар, вплетенные в этот шедевр артефакторики, сейчас представляли собой лишь каркасы из ментально-астральной энергии и не были активными. Активируют и запустят их в работу уже мои жены, когда наступит момент завершающего этапа создания брони. А теперь настало время самой сложной части предстоящей мне работы. Мне нужно стать фокусом, проводником огромного количества бахианя, что под огромным давлением должна будет пропускаться моими духовными оболочками, и все ради того, чтобы своять из адаманта полностью герметичный и при этом эластичный доспех, который не будет сковывать движение и позволит моим девочкам демонстрировать все чудеса своей невероятной гибкости и ловкости в бою, а также наделит металлу метаморфической сутью, чтобы впоследствии доспех мог подстраиваться под размеры, габариты и боевые трансформы тел моих ненаглядных. К слову, с моим доспехом я это провернуть сумел и теперь мог превращаться в 140-метрового змея, покрытого чешуей из адаманта. Уязвимой была только ротовая полость, прозрачные же внутренние веки, которые прикрывали мне глаза, также были из адаманта, а носовые пазухи и вовсе отсутствовали. В общем, если я не раскрою пасть, я неуязвим. И мой доспех стал моим атрибутом, так же как и ранее ими стали мой посохом архимага и противодемоническая цепь. Вот и своим любимым я сейчас собирался создать амуницию, которая станет частью их сути, а не просто артефактным доспехом, и делать я собирался доспехи своим женам одновременно. Почему так? А все потому, что я стану проводником бахиня, необходимого для сотворения задуманного, и я целенаправленно собирался создать для себя максимально возможное напряжение, дабы выложиться на полную и чуть сверх того, тем самым прокачивая свою душу. Да, будет больно, да, некоторое время я буду не очень-то идееспособен, может, с полгода, годик мне придется соблюдать постельный режим, но этого того стоит. Иду же я на подобный шаг из-за того, что чем сильнее становлюсь, тем медленнее мое развитие, и помощь мне может преодолеть это затруднение только сверхтяжелые, экстремальные нагрузки или же битвы не на жизнь, а на смерть. Но я ведь не долбоеб добровольно искать себе подобного рода приключения, которые могут стоить мне жизни. Слишком уж я ее люблю. А потому, я буду лучше рвать жилы подобным образом, нежели подвергать себя смертельному риску. В моем эгрегоре мне точно не грозит смерть, в этом можно быть полностью уверенным. Ладно, пора за дело. И в этот момент, когда я приступил к самому сложному и ответственному этапу создания доспехов своим женам, Мария с Каника уже были предупреждены мною, что как только мой клон подаст сигнал, они должны будут переместиться ко мне в эгрегор и поучаствовать в создании своих личных артефактов. Мда, я оказался на 120% прав насчет сложности и своего тяжелого состояния по завершению задуманного. Если на поддоспешники для моих благоверных я потратил чуть меньше 3 недель, то на создание внешнего слоя защиты, непосредственного самой брони из адаманта, у меня ушло почти полгода, а все из-за того, что я замахнулся на слишком высокие показатели проводимости через свою душу бахианя. И только благодаря тому, что в эгрегоре единого я обладал практически абсолютной властью над реальностью, мне удалось убедить мироздание и себя в частности, что мне подобное под силу. Жен же я к себе призвал, когда до завершения оставалось всего неделя и наступило время заполнения каркаса скелета комплекса чар энергии моих красавиц, дабы по итогу доспехи полностью оказались в их собственности и признавали единственными своими владельцами, и у кого на них есть абсолютные права, без всяких лазеек для посторонних. Если бы чары наполнил я своей силой, то в будущем это могло повлиять на скорость их отклика или даже вызвать конфликт энергии, если вдруг магической начинке доспеха потребуется источник энергии для восстановления или усиления отдельных участков комплекса, а собственными силами ей будет не справиться. Когда мои прелестницы получили в свои руки мои подарки и облачились в них, в тот момент они ощутили себя абсолютно неуязвимыми и защищенными. И по логике вещей и желанию, которое легко угадывалось и читалось в глазах Марии и Каника, быть бы мне в тот момент изнасилованным, да только я оказался не в том состоянии. Я ощущал себя, будто все мое тело, в том числе духовное, это одна огромная и сплошная гематома. Болело все и везде. Я получал болезненные сигналы от всего, начиная от волос и ногтей, заканчивая внутренними органами. И с этим состоянием поделать ничего было нельзя. Нужно было время и много-много бахиня единого, который словно прохладная вода на место ожога проливался на мою душу, стараясь помочь ей преодолеть этот период безболезненно. Бахиян никак не стимулировал выздоровление, он не ускорял регенерацию души, так как она вроде как была целой. Проблема была в том, что она очень сильно и быстро раздулась до размеров, которые на треть превышали мои прошлые габариты, хотя это не совсем верное определение по отношению к полученной мною травме и размерам души как таковой. Она стала более детализированной, прорисованной, глубокой, яркой, энергонасыщенной, концентрация энергии в каждой оболочке души возросла, а вместе с тем увеличилась моя собственная степень реальности, без учета той прибавки, которую мне обеспечивает адамант в моем пространственном кармане. Хех, очередная задумка мною исполнена и последствия в рамках ожидаемых. Теперь остается ждать выздоровления на небесах и взаимодействовать с миром через своих клонов, что в ближайший год будут исполнять роль моих аватаров. Глава 73. Выздоравливаю. лишь надорвавшись и не имея возможности дать разгуляться своей неуемной активности и динамичности, что вообще-то не очень свойственно представителям змеиного рода, из-за чего мне приходится быть чуть ли не в каждой бочке затычкой, я наконец-таки стал вести образ жизни добропорядочного божества, когда оно носа не показывает за пределы своего домена и наблюдает за жизнью в мире, а также взаимодействует с ним через свою паству. Правда, у меня, конечно, было чуть поболее возможностей, окромя искать среди своих верующих и присягнувших мне сильного медиума, который мог бы стать моим аватаром на время, как это бы пришлось делать любому другому богу, не желающему рисковать своей шкурой и выбираться из своего уютного мирка. И все благодаря тому, что я являюсь обладателем армии из 2500 собственных клонов, при наличии которых я, не теряя интенсивности взаимодействия с внешним миром, мог заниматься своими делами, в число которых входил контроль и руководство над деятельностью всех организаций и структур, находящихся в моей власти, а это не так уж и мало. Орден Ведьмаков, католическая и православные церкви, Российская империя, Япония, плюс обучение учениц, научная деятельность и просто дальнейшие познания мира, в котором я уже больше 9 веков существую. Первый месяц, когда я только слег с недомоганием и травмой на всю мою душу, я только и делал, что учился в полной мере пользоваться своим множеством потоков сознания, распределять между ними свои ментальные силы, дабы в равной степени и необходимой для нормального управления и контроля над телом клонов, присутствовать сразу во множестве мест без ущерба качеству восприятия информации. Многозадачность моего ментального тела за прошедшее время сильно возросла, и не только от того, что моя шестая оболочка души значительно увеличилась, а потому что я наконец уделил время тренировкам именно этих своих возможностей. Теперь часть моего сознания на постоянной основе находилась в клонах, что занимались преподавательской и научной деятельностью в цитадели, в клонах, задействованных в подстраховке и участии в охотничьих и разведывательных рейдах ведьмаков в магическом мире, который пока так и остается для нас огромным и неизведанным местом, где нам до сих пор не ясны даже приблизительные его границы. Пару раз уже так случалось, что наши отряды с моими клонами в своем составе попадали в аномалии или же нарывались на местную агрессивную флору и фауну, против которой пасовали силы нескольких архимагов со мной, в том числе в теле клонов. В итоге, души таких вот невезунчиков, погибших в магическом мире, отправлялись ко мне в божественный домен, где я либо их возрождал, а если у кого было такое желание, то отправлял в путешествие по реке душ в неизведанность. Причем вторых было не намного меньше, чем первых. Сам склад характера ведьмаков был таким, что они в своем большинстве все были авантюристами и большими любителями пощекотать свои нервы риском близкой смерти. Мда, ну что тут скажешь, они парни и девчата отчаянные и резкие, а в нынешнее время, когда все первое поколение их ордена, что я взял под свою руку и сделал новой расой, достигли ранга архимагов, они лишились возможности, как это было раньше, выходя на задание, ощущать холодок от осознания того, что сегодняшний день или ночь может стать для них последней в жизни. Слишком крутыми бойцами стали для Земли. Магический мир, конечно, периодически подкидывал нам сюрпризы, но все равно это уже были не те ощущения, так как они знали, что механизм респауна работает без накладок к тому времени, когда они снова возродятся, найденную ими проблему, которая их убила, будет решена, а предоставленная мною каждому умершему возможность отправиться в неизвестные миры и нести свет веры в меня, где существует немалая вероятность повстречаться с настоящими бедствиями хтонических масштабов, вновь заставляла бурлить их кровь и ярко жить, из-за чего количество желающих отправиться в новые миры через перерождение колеса сансары никогда не было маленьким. Но главное, что там не будет высокого начальства, и они смогут от души разгуляться. За время второго и третьего месяца своего пребывания в лежачем состоянии, я свое внимание уделил налаживанию контактов и союзов со всеми оставшимися в Японии закрытыми анклавами Айкаши, в чем мне сильно помог Тануки Кинмы. Мою просьбу поспособствовать мне в этом деле он принял как оказанную ему высокую честь, ведь, как оказалось, он еще со времен бытия молодым и озорным, глупым Тануки, которого частенько выручал и спасал Нура, мечтал оказаться в его Хиккияка. Так что свое путешествие по исторической родине он уже проделывал, будучи моим вассалом, войдя в мой парад демонов. С каким же трепетом и радостью он принял из моих рук пиалу саке и, распив со мной ритуальный напиток, после бережно завернутую в платок пиалу убрал за пазуху своего кимоно, тем самым принеся мне оммаж, было просто не передать словами. Он буквально фонтанировал радостью, а к концу церемонии я увидел слезы на его глазах. Мечта детства старого демонического енота свершилась, а так как внешний облик и сила Айкаши сильно зависит от состояния их души и внешних условий, то он в тот же миг в буквальном смысле сбросил с себя огромное количество лет и теперь выглядел как моложавый мужчина, а не убеленным сединой и мудростью стариком. Хотя, если быть честным, нынешняя внешность и состояние Кинмэя была не только его заслугой. Мне нужен был преданный вассал, которого бы переполняла жажда действия, а потому я, воспользовавшись установившейся между нами связью, для помощи ему в его омоложении воспользовался Бахианем Единого, которого потратил на него не скупясь. Конечно, кое-какие сложности с тем, чтобы святая сила не вредила, а наоборот благотворно воздействовала на по сути сгусток негатива обретшего разум и самосознание, у меня возникли. Но в силу своей дуальности как Бога, что вобрал в себя концепции ядовитой тьмы и исцеляющего света, пусть и с некоторым трудом, но мне удалось убедить свою святость, что конкретно этот демон-праведник и вообще очень полезный нам разумный. В итоге из Китая в Японию отправился выполнять мой приказ древний демон, который смог сбросить с себя старческое состояние, при этом ни грана не потеряв в силах, а наоборот приобретя. Теперь, если вдруг Кинмэй столкнется в своем путешествии с агрессивно настроенными по отношению к себе противниками, оказавшись на волоске от смерти, а собственных сил ему для выживания будет не хватать, он станет проводником моей силы, то бишь апостолом. Вот удивляться же его оппоненты в этот момент, когда он вдруг станет невероятно могущественным магом света и воплощением святости. Хех, причем сюрпризом это будет и для Кинмэя, так как его я в известность об этом не поставил. На данный момент мой новоприобретенный вассал уже побывал в нескольких самоизолировавшихся анклавах Айкаши, где был принят со всем почтением и уважением. Все же он очень известная и даже популярная фигура среди йокаев, а уж когда стало известно о том, что он теперь является подданным Нурарихена, который оказывается жив и здравствует, три из четырех поселений демонов, что он посетил, попросились под мою руку и теперь ожидают меня для того, чтобы принести мне оммаж. Идти под руку Яромира, нового императора Японии, они ранее отказались, так как считали кощунством идти под руку Гайдзина, но я как альтернатива был для них всем пригож. А уж когда до них дошла весть, что император Японии является моим подданным, то окончательно убедились в верности своего выбора и желания вступить в мой парад демонов. Только одно поселение приняло в штыки предложение Кинмэя стать моими подданными, а все потому, что там собрались все самые обиженные и кровожадные твари, которые заперлись в пространственной лакуне и все это время лелеяли надежду когда-нибудь поквитаться с человеческими магами. И ко мне они не захотели присоединяться, потому как я бы не позволил им выместить свою злость и гнев на мирных жителях Японии. Короче, идиоты, что с них взять? Причем идиоты они идейные, а потому, для того чтобы в будущем избежать проблем с этими Айкаши, я отправил по их душу отряд из сотни архимагов-ведьмаков, которые за неполный час под ноль вырезали уверовавшихся в своей безопасности и недоступности демонов. В Японии никогда не было сильной школы магии в пространствах, отчего Айкаши думали, что пробиться в их запечатанную пространственную лакуну ни у кого не выйдет, ведь создавался барьер аж самой Аматерасу в незапамятные времена. Вот только отсутствие сильных магов пространства среди ведьмаков не наблюдалось, и в распоряжении ордена было больше сотни архимагов, связанных с этим направлением магического искусства, так что барьер, установленный на пространственной лакуне йокаев, не стал для группы зачистки большой проблемой. Зато благодаря несговорчивости конкретно этих смертников, у меня в распоряжении оказалась большая партия запечатанных сильных айкаши, что впоследствии пошли в качестве источника негативной энергии на производство адаманта. Но на этом плюсы уничтожения этого анклава японских демонов не заканчивались. Весть о произошедшем быстро облетела все остальные поселения Айкаши, и после этой акции укрощения строптивых, Кинмэй больше не встречал на своем пути несогласных стать моими вассалами. Теперь все с большой и огромной радостью желали пойти под мою руку. На этом мои дела в Азии ограничивались, зато я наконец уделил время на выяснение подноготной происходящего, да и вообще былого, в Южной Америке. Так-то еще в начале этого века мои клоны уже побывали на этом континенте в поисках укромных мест в виде скрытых пространственных лакун и иного рода аномалий, но из всего мною там обнаруженного можно было выделить лишь пару десятков древних облагороженных стационарных порталов времен ацтеков и ведущих в магический мир. Но они были признаны мною бесперспективными, так как для того, чтобы запустить их в работу и установить стабильный пространственный коридор, ведущий с Земли в мир магии, нужно было запитать древнее магическое устройство посредством умерщвления никак не меньше 1000 разумных. Ранее-то, когда существовала цивилизация ацтеков, у них нехватки в жертвах не было, да и не требовалось этого делать сразу же в таких количествах, так как на протяжении всей своей истории и религиозной деятельности ацтекские жрецы чуть ли не ежедневно резали от десятка до сотни жертв на алтарях-накопителях, из-за чего они всегда были переполнены силой. Но за минувшие века, после того как Кортес кровавым мечом прошелся по здешним землям, вырезав всех богомерзких отродий, что служили нечестивому, алтари перестали поить человеческой кровью, отчего они теперь представляют собой всего лишь каменные реликты, канувшие в лету цивилизации, без капли силы в себе. Когда я разобрался в назначении и устройстве портального артефакта, которые имелись в каждом крупном городе в главном храме, то не стал проводить перерасчеты и его модернизацию под работу на любой другой энергии, за исключением праны, ведь даже для меня то потребление порталом энергии второй оболочки для своего функционирования было критическим. Почему же я не стал этого делать и пытаться заглянуть по ту сторону перехода? Все дело в интуиции, а она мне тогда нашептала, что сейчас не время этим заниматься, и если полезу туда сейчас, то упущу барыши. Какие именно, мне интуиция естественно не сообщила, но я привык полагаться на нее и потому просто поставил себе галочку в своем виртуальном ежедневнике, что как только почувствую уверенность в собственных силах и способность с их помощью получить от путешествия по ту сторону портала все возможные для себя плюшки, то сразу же туда отправлюсь. И вот этот момент наконец настал, стоило мне только напомнить о наличии Южной Америки, что произошло в тот самый момент, когда я попробовал Кауиму Слизнарта. Ко мне сразу пришло осознание, что путешествие в Южную Америку, через порталы ацтеков, дело нужное и интересное. Никакой угрозы от этой мысли и желания не веяло, а потому я сейчас готовился к этому путешествию. Отправляться я естественно собирался туда только после того, как восстановлюсь, но мои клоны уже вовсю шерстили территории ранее принадлежавших Ацтекской империи, собирая сведения, предания и прочую информацию, могущую мне помочь в моем путешествии. Хотелось хотя бы понимать, что меня может ожидать по ту сторону, но увы, из-за того, что все правдивые источники информации о культуре и жизни жреческой касты были уничтожены конкистадорами и оголтелыми фанатиками из церкви, я мог довольствоваться только слухами и домыслами, что дошли до наших времен в сказках, легендах и сказаниях фольклора нынешних индейцев, считающих себя правопреемниками и наследниками ацтеков. И хотя кровь этой уничтоженной цивилизации в нынешних народах, населяющих территории, что когда-то занимала Ацтекская империя, кот наплакал, так как испанцы на славу в свое время постарались в восстановлении популяции здешних племен, потешив свою плоть, после того как подчистую вырезали мужское население дикарей, но кое-какие крохи информации о прошлом своих ацтекских предков, чья малая доля крови течет в их жилах, они смогли сохранить и донести до наших дней. Я никогда не был в прошлой жизни большим знатоком истории, лишь по верхам нахватался знания, и те в основном были связаны с историей моего родного государства и ближайших соседей, с которыми контактировала Россия, а потому не мог найти исторических расхождений у здешних ацтеков с теми, что жили в моем мире. Только в нынешней жизни у меня возникла нужда погрузиться в историю этого народа, и была она кровавой на протяжении всего существования этого государства. Располагалось оно в высокогорной долине Мехико и было относительно небольшого размера, вот только в силу своей воинственности и агрессивности, они смогли подчинить немало соседствующих государств, что в своем большинстве были еще более меньшего размера, чем Ацтекская империя, и заключались в одном крупном городе и находящихся поблизости маленьких поселений. Каждая из захваченных ацтеками государств не входила после этого в состав империи. Там лишь назначался наместник, отвечающий только за сбор дани и отправку ее в Теночтитлан, столицу ацтекского государства, где большую часть дани составляли рабы, которые впоследствии становились жертвами на алтарях. А еще каждому государству, проигравшему ацтекам вменялось почитать их верховного бога Уицилопочтли. Ацтеки были самым северным южноамериканским государством, находящимся на перешейке, соединяющем Северную и Южную Америки. И к тому моменту, когда цивилизация ацтеков столкнулась с конкистадорами во главе с Фернандо Кортесом, они вели перманентную и велотекущую войну со своим южным соседом, империей Майя, которая в те годы уже находилась в упадке. Устройство общества у них было до боли простым и логичным в отношении их быта и культуры. Делилось оно на две касты – крестьяне и знать, где знать – это воины, что доказали свою доблесть, и статус знати распространялся лишь на самого воина, заслужившего его, не передаваясь по наследству его детям и потомкам. Они сами должны были добиться его для себя. Отдельной кастой были жрецы, но они были вне иерархии и не участвовали в политической жизни нации, исполняя лишь религиозные функции, в которые у их народа были включено помимо толкования предзнаменования и общения с богами, медицина, наука. Они вели календарь, а верховный жрец также вел бухгалтерию города провинции, где располагался храм, в котором он нес службу. Мне, конечно, было сложно поверить, что разумный, обладающий таким влиянием, возможностями и доступом к ресурсам, не попытается участвовать в политической жизни своего народа. Вот только во всех найденных мною источниках информации по тому времени, дела обстояли именно так. Жрецы были только глазом между небом и землей, и жрецами становились только одаренные. Что касается самой религии, то почитали они, избрав своим верховным богом, Уицилопочтли, что в переводе с их языка значило «калибри юга» или «калибри левой стороны», и был он богом солнца и войны. А так как тотемом их бога являлось калибри, оно считалось священным для них животным, так же как орел, змея и ягуар. Но самое примечательное для меня было то, что в их пантеон входил Кицалькатль, бог жизни, света и мудрости, повелитель ветров и правитель Запада. И какая ирония, ведь мое восхождение в этом мире началось в Европе, и моим первым титулом можно считать правитель Запада. Но меня еще кое-что настораживало и одновременно вызывало неподдельный интерес. Это существование у Кицалькатля брата-близнеца Шалотля, и если первого отождествляли со светом и добром, то второй был полной противоположностью первого и являлся темным божеством. Я же, тот, кто вобрал в себя свет и тьму, мог быть признан как первым, так и вторым. Любопытное совпадение. А ведь меня уже как-то спутали с Кицалькатлем, и сделала это не какая-нибудь необразованная дурочка, а очень даже сведущая и знающая богиня, что старше меня на тысячелетия, Василиса. Кстати, я выяснил, в чем было дело с вином Кауимом и почему оно оказало на меня такое неоднозначное воздействие, что-нибудь у меня доступа к Бахианю единого, которым я вымыл из себя его воздействие, то стал бы творить лютую дичь. Дело оказалось в том, что волшебная маниока для любого существа, несущего в себе змеиное наследие, оказывает такое же воздействие, как на котов кошачья мята, только с намного более сильным эффектом. Ага, он словно ЛСД, экстази и сверху пачка виагры для обычного человека. В тот самый миг, как я глотнул этого вина, мне хотелось веселиться, крушить и одновременно трахаться, а вокруг все переливалось разноцветной палитрой, и начались легкие галлюцинации. Вот только мои галлюцинации, да с даром иллюзий, которым обладаю, могут стать настоящим бедствием для окружающих, ведь порождение моего на тот момент воспаленного, больного сознания могли легко воплотиться в реальность, перестав быть плодом моего воображения, а что оно могло родить, только Творцу ведомо. По итогу, мною было понято, что подобного рода развлечения не для меня. Это когда простой мужик буянит, еще туда-сюда, да и он может много чего натворить, а уж когда буянит Бог, это уже совсем другой калинкор и масштабы. Так что ну его, будем искать другие варианты отдохновения. А пока я изучал свойства волшебной маниоки и пытался выяснить, с чего вдруг оно оказывает на змеиное племя такое воздействие, 500 моих клонов прошерстили всю территорию Земли, заглянув в каждый уголок перешейка между Америками, где были расположены интересующие меня цивилизации индейцев. Были зафиксированы и отмечены все стационарные порталы в магический мир, которые в данный момент находятся не в активном состоянии, а также обнаружено и вскрыто несколько схронов, где мною были найдены любопытные артефакты. Вот только они были намного старше Ацтекской империи и государства Майя, а примерный их возраст насчитывал более 6000 лет. По всей видимости, это были тайники родственной цивилизации предшественника, давшие начало известным мне цивилизациям индейцев, что мне ныне были интересны. Это я об ацтеках и майя. Все найденные мною магические предметы были плодом апостольской, жреческой магии и до сих пор несли в себе божественную силу. Всего артефактов было 5. Ритуальная чаша, которая накладывала стазис на все, что в ней находилось. Бритвенно-острый кинжал из вулканического стекла, что благодаря магии своей прочностью не уступал стальному и никогда не тупился, а также накладывал проклятие кровотечения. Предполагаю, им ранее приносились жертвы, ведь от него до сих пор тянуло смертью, болью и страданиями. Еще 2 артефакта были в виде золотых браслетов на руки и наделяли своего владельца силой и легкостью. Носивший их становился раз в 5 сильнее себя и настолько же легче. А последний из артефактов, найденных мною, был самым интересным. Он представлял собой медальон, изображающий в индийском художественном стиле змею, оплетающую солнце, и предназначен он был для синхронизации с эгрегором божества, которому был посвящен. Явно это было цацкой какого-то верховного жреца, который с помощью этого медальона становился мостом между Богом, пребывающим у себя в божественном домене, и землей. Для меня они был всего лишь любопытными поделками, и никакого прока с них для меня не было. Но вкус и запах божественной сущности, которая поучаствовала в их создании для своего жреца, я запомнил и отчетливо осознал, что это божество имеет змеиную природу. И скорее всего это Шалотль, брат-близнец пернатого змея. В общем, теперь мне осталось только дождаться, когда я отойду от произошедшего со мной и можно будет отправляться в очередное приключение. Мною уже были разработаны плетения, которые запитают порталы от моего бахианя, а не от праны.